Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Долг хочу вот погасить. Номер дела у вас есть? Нет, я потерял документы-то все по пьянке. Скажите вашу фамилию. Краснов. Дмитрий. Так, Краснов Дмитрий, а проживает где? Самарская область? Да. Город Самара? Так, точно. Так, открывается информация. Краснов Дмитрий Александрович? Да, так точно. Город Самара, совершенно верно. Значит, в 2007-м в Home Credit Bank кредит брали, да? Ну да, понимаете, я потом просто на зону заехал, и, короче, друзья-то за меня не оплатили. Вот в чем получается. Я тут порезал девку и заехал на зону, в общем. А сейчас с зоны-то вышел, у меня тут проблемы начались из-за этого кредита. Я вот думаю, надо его заплатить. Сколько там вот мне набежало-то? Конечно, значит, сумма долга на данный момент 12 477 рублей 83 копейки. Ага, ну и вот как мы с вами будем платить ее? Всю сумму есть возможность погасить в течение недели, вот если вам не дам. Смотрите, я вот предлагаю, я плачу половину, а половину платите вы. Что значит половину, а половину платим мы, Дмитрий Александрович? Нет, ну вы, я половину плачу вот прямо вот до конца этой недели, а вы платите остальное. Дмитрий Александрович, что значит вы платите остальное? Кредит на вас. Вы ну так вы мне брали, помогите, долг, вы точнее. Же идете навстречу должникам, вот вы мне пойдите навстречу. А мы что, обязаны вам помогать или что, Дмитрий Александрович? И вы, ну как, а есть приличие, да, есть честь, доброе слово. Какие приличия, доброе слово, Дмитрий Александрович? Вы должник, вы не оплачивали свой А я не мог оплачивать, я на зоне был, ну как я мог оплачивать? Я понимаю, Дмитрий Александрович. Родственники у вас есть? Родственники могли были оплатить. Сколько? Ну, родственники все у меня умерли. А брат вот в Германии живет, в город, в Коблинце. Он сказал, не буду платить. Ну, сумма не такая уж и большая, что родственники не могли решить ваш финансовый вопрос. Да небольшая, откуда же у меня денег? Я все деньги-то пропиваю. Я не могу уж заплатить. Так, а вы не пейте, не покупайте алкоголь, оплачивайте кредит. А я не могу, ну вот хорошо, кредит. А вы можете мне оплатить лечение от алкоголизма? То есть закодировать меня хотя бы. На Дмитрий год я бы заработал деньги и вам бы тогда отдал. Дмитрий Александрович, ну это же ваш финансовый вопрос, и вам его решать. Вы что, нигде не работаете? Это, это ваш финансовый вопрос. Вы же выкупили мой долг в банке, правильно? И теперь, правильно. И теперь вы... То есть я должен теперь не банку, а вашему агентству коллекторскому. Поэтому это ваш вопрос. Финансовая юридическая компания, а не коллекторское агентство. Была уступка права требования, договор цессии. Не, ну суть дела не меняет. Тем не менее, мой долг передали коллекторам, а я должен вот вам. Ваших же интересов, то есть вот смотрите, вы платите за меня 2000 за кодировку на год и получаете от меня там через полгода вот 12 000, которые я заработаю, вам заплатят. Дмитрий Александрович, да? Вы меня слышите? Я вам говорю, мы что, обязаны вам платить лечение или уступать в том, что вы столько уже не платите? У вас не месяц просрочки, не 2 месяца. У вас просрочка образовалась в 2007 году, у вас в 8 месяце. Так точно, это 5 лет да. уже. Да, это вот 5 как лет, раз меня в начале августа и закрыли, вот. Ну смотрите, вы у нас 5 лет? Да, слушаю. У нас с вами вот только такой вариант, потому что у меня так денег практически нет. Вот я все, что заработаю, я на рынке в Самаре, да, я все пропиваю. Оплачивайте частями долг. Оплачивайте по частям долг, Дмитрий Александрович. Не, вы, вот смотрите, вы заплатите мне за кодировку, я вам в течение полугода заплачу полностью вот 12 000. Да это ваши проблемы, вы понимаете? Ну то, нет, что вы это пьете и проблемы. Не можете я остановиться, живу, понимаете? Я Дмитрий живу, Александрович. Живу. Вы, между прочим, вот должны ответить, вы... что я вам сам позвонил. Я мог вообще... Мы это там... оценим. Мы это оценим, но смотрите, то, что вы говорите, жил спокойно и все... Потом бы сумма была бы больше, мы бы начали начислять штрафные санкции, потому что мы являемся вашим кредитором. Права по кредиту все переходят к нам. Ну так а толку от того, что вы их начисляете? Толку-то вы можете начислить ну, когда... хоть 500 тысяч, толку-то никакого не ну, будет. Ну вот смотрите, когда сумма была бы 1100, потом бы подали на вас в суд. Ваши действия могут расцениваться по 177 статье, это злостное уклонение от оплаты. А могут до 3 лет лишения свободы. Ну, я говорю, а могут и расценивать, Дмитрий Александрович. Если ни разу не платил, то тогда расценивается. А если хотя бы 3 платежа было, то уже не расценивается. А если вы ни разу не платили, это вообще мошенничество. Это 159-я. Я не за мошенничество говорю, а за злостное уклонение от оплаты своей задолженности. А злостное уклонение у меня уважительная причина. Я в зоне был, у меня все документы. Так что суд пойдет мне навстречу, и вы еще будете платить судебные издержки. Поэтому вот у нас с вами только такой вариант. Вы мне помогаете встать на путь истины, закодироваться, а я вам выплачиваю полностью стоимость. Дмитрий Александрович, вы ошибаетесь в том, что мы будем платить вам деньги. Вы должны, обязаны оплатить свой долг. Например, может, женщину какую найду, я ее полюблю, и ради любви там я закодируюсь. Но вы-то ничего все равно с меня не получите тогда, понимаете? Вот я сегодня сидел и думал с утра, и подумал, что у меня единственная возможность вот завязать с моим алкоголизмом, это вот с вами договориться. То есть вы вот оплачиваете... 2200 рублей у нас в Самаре кодировка на год. Я за год вот прям заработаю реально 12 тысяч. Я и по дереву вырезать умею, я грузчиком пойду работать. Я даже раньше их заработаю и вам заплачу.